и мне велела уезжать. Настаивала? Да. Ну, значит, надо оставаться. Дим Димыч покивал, снова маятником показавшись старому часовчику. Лёва, не сегодня. Как-нибудь другой раз. Спешим. Он хотел взглянуть на ваши великолепные часы, пояснил Дим Димыч Знаменскому. Углядел, что омега. Эти часовщики — зоркий народ. Домой? Пешком? Домой, пешком. И они зашагали. Один все раскланивался, а другой... А он опять начал всматриваться и вслушиваться. Самолет задиристо шел в небо, оставляя там в сумеречном рассвете едва различимое земное пространство, по которому рассыпались домики Ашхабада, где ниткой протянулся Каракумский канал, блюдцем лежало Ашхабадское водохранилище. Это море в пустыне, и где у самого края обзора начиналась солнечная яркость. Еще миг, еще рывок, и самолет выйдет из сумерек к солнцу, к надоблачной белизне и сверканию, а земля исчезнет. Знаменский летел назад, домой, в Москву. 3 месяцев не прошло, как он прилетел в Ашхабад, где за первую лишь неделю напоролся на зной, на наркотики, на нож, и где полюбил, где обрел друга, потерял его, где в новую ступил судьбу, и эта судьба влекла его сейчас назад, в Москву, а там, что там его ждет. Рядом с ним, приткнувшись плечом к зашторенному окну, он не стал вглядываться в отлетающую землю, подремывал полковник Мальцев Владимир Иванович. Он снял свой кургузый, тесный в плечах пиджачок, отчего сразу покрупнел, твердогрудым стал, отвердело, уйдя в сон и его лицо. Этот человек, посапывающий, тоже был для Знаменского судьбой. Тот взял за руку и повел. Опять тебе повели, Ростик, опять ты ведомый. Так да не так, это Ашир его повел. Вот Аширова повел и ведет, дети Ашира позвали его в свою цепочку. Он тогда на кладбище понял, что ему не отойти в сторону. Не крепкорукий этот полковник повел его. Ребятишки ручонками своими потянули. Могила Ашира, дети Ашира, вдова Ашира. Он не мог не сказать Дим Димычу. Спросите его, чем я могу быть полезен? Дим Димыч вечером того же дня нашел полковника и спросил, а на следующий день, едва рассвело, очутился Знаменский в этом самолете. Вот и все. Судьба уселась за баранку и рванула вперед, тянет со скоростью 900 км в час, и даже чуть больше, если попутен ветер. Были проводы. Дим Димыч ли оповестил или еще кто, но примчался со своим Алексеем Захар Чижов. Но Алексей не мог не прихватить, хоть и наверняка вызвал неудовольствие своего почти заместителя министра иностранных дел, Лану и Лару. Девицы, столь рано вырванные из объятий сна, были сонными, молчаливыми и какими-то застенчивыми, будто не до конца успели одеться, они кутались в платки и прятали лица, становясь похожими на тех старых туркменок, которые еще тут обычаи старины чтут. «Не успели загримироваться», — пояснил скованность своих приятельниц Алексей. «Без грима они чувствуют себя почти голыми. Вот потеха». Алексей ликовал. Он провожал человека, которому еще в первый день его приезда в Ашхабад отдал свое лукавое шоферское сердце. Когда этот человек, знавший высочайшие вершины, был повержен, был почти на нуле. Но случились события из ряда вон, сделавшие какую-то одну неделю этого человека знаменитостью в городе, и вот он отбывает домой, в Москву, и явно отбывает на коне. Шутка ли его сопровождает некий полковник Мальцев? А то, что этот кряжистый в штатском полковник, так это он сам подтверждает, протягивает каждому из провожающих руку, представляясь всякий раз, полковник Мальцев. Лане представился, Ларе представился, и Алексей особенно дружески потряс руку. И разве не ясно, что это за полковник? Каких, так сказать, войск. Если сравнить с общевойсковыми званиями, так и весь генерал-лейтенант, почтительно и шепотом спросил Алексей,